Глава 5. Взаимоотношения детей и родителей. Мой сын обрадовался, когда я ошибся. Это нормально. Мой сын ходит в 3-й класс. Я иногда помогаю ему делать уроки. По математике мне просто решать задачки. А вот по русскому языку я однажды ошибся в написании слова, и сын так обрадовался. Это нормально? Конечно, нормально. Дети устают от наших поучений, поправок и критики. Из-за этого они чувствуют себя униженно. Папа сильнее, опытнее, он умный, образованный, а я по сравнению с ним слабый, глупый. Мне до него как до луны. Так или примерно так может чувствовать себя 3-й классник. И вдруг этот прекрасный во всех отношениях папа ошибается, да еще там, где сын знает, как писать правильно. Какая радость! Она двойная. Во-первых, что называется, отлились его слезы. Теперь папа, а не он, может устыдиться ошибки. А во-вторых, оказывается, не такая уж далекая дистанция до папы, и он может оказаться на высоте. В конце концов, не боги горшки обжигают. Так что из-за сделанной вами ошибки у сына, скорее всего, повысилась самооценка. А это очень приятное переживание. Именно по тем же причинам я часто советую родителям иногда незаметно ошибаться, занимаясь с ребенком, чтобы его развеселить и взбодрить. С какого возраста надо уважать личность ребенка? С самых первых лет. 2-летний ребенок говорит «я шам», то есть сам. Стремление к развитию заложено в самой природе ребенка. А мы нередко упускаем это из внимания. Натягиваем на 3-летнего колготки, кормим из ложечки, тащим за руку. А он уже развалился, стал пассивным. Он уже знает, что его будут одевать, поведут в сад, сдадут в секцию, потом устроят в какую-нибудь престижную школу. А какие у него самого интересы? Что он сам хочет? Ведь когда он что-то хочет, когда ему что-то очень важно и очень нужно, это живительные силы его роста. Если родитель их не слышит, не поддерживает в ребенке с самого раннего детства его самостоятельных стремлений, то получается трудный подросток. Он оказывается во власти подростковой моды и сторонится родителей, потому что опять начнут воспитывать, морали читать, я уже все это слышал. Воспитательные назидания ребенок пропускает мимо ушей, потому что он к ним привык. Но главная беда — он привык быть объектом воспитания, а не субъектом собственных действий, в руках которого его собственная жизнь. Итак, ваш вопрос очень правильный и своевременный. Уважать личность ребенка нужно с самого начала, с годовалого возраста. А что это значит? Это значит прислушиваться к нему, давать ему свободно развиваться, не давить его жестким воспитанием. Ребенок часто не реагирует на мои вопросы, игнорирует их. Как мне вести себя? Девочке 5 лет. Хорошая, послушная. Но чтобы дождаться ее реакции на вопрос, нужно обращаться к ней несколько раз, как будто она меня не слышит. Как вести себя в этой ситуации? Может, просто отшлепать? Маленькие дети часто погружаются в свой мир, когда они играют, строят, рисуют, рассматривают. Они много мечтают и фантазируют. Внимание у них концентрируется на внутреннем содержании, а все внешнее оттормаживается. Такая сосредоточенность и погруженность — их замечательное свойство. А взрослому может быть непонятно, почему сейчас ребенок не отвечает. Чтобы привлечь внимание ребенка, не надо кричать. Иначе может сработать защитная реакция психологической глухоты. Надо подойти, взять его за ручки, посмотреть в глаза и сказать: «Таня или Ваня, я тебе хочу что-то сказать». Привлечь его не только звуком голоса, а включить все 3 органа чувств — слух, зрение и осязание. И тогда ребенок обязательно обратит на вас внимание. Как относиться к уединению, секретам ребенка, его желанию быть свободным? Не отобьется ли он так от рук? Очень важно оставлять ребенку возможность побыть одному, а также уважать его право на секреты. Далеко не все в его жизни и в его внутреннем мире родители должны контролировать. Да это и невозможно. Для ребенка исключительно важны минуты тихого времени, когда он один, лежит перед сном в постели, прячется в каком-нибудь укромном месте, проводит время один на природе. Можно заметить, что важные детские озарения, открытия и даже осознание собственного предназначения часто происходили, когда ребенок был предоставлен самому себе. Больше того, чем дороже для ребенка предмет его раздумий или увлечений, тем больше он переживает его внутри, когда один. Очень важно оставлять ребенку возможность побыть в одиночестве, уважать его право на секреты. Однако здесь мы сталкиваемся с двумя противоположными переживаниями. Ребенок хочет защититься от вторжения в его мир и одновременно ищет нашего внимания. Он хочет поделиться с нами тем, что его волнует, и в то же время он оберегает то, что для него дорого. Он хочет быть уверенным, что грубое прикосновение или равнодушие, или непонимание не разрушит волшебство, которое он ощущает в себе. Поэтому родители должны быть очень деликатными. Когда мы общаемся с друзьями, мы не обращаемся к ним с грубыми расспросами, не лезем к ним в душу. А ребенок, прежде всего, наш друг. Поэтому постараемся уважать то, что его интересует и волнует, ни в коем случае не задевая его, не принижая его переживания. Жизнь с ребенком требует от нас исключительной тонкости, и это отличный повод для развития нашей деликатности и человечности. Как выстраивать отношения с родителями, если вы выросли, а они продолжают тебя контролировать как ребенка? Взрослым, у которых в детстве душили самостоятельность, живется непросто. Подавляли ребенка все детство, всю юность, и вот теперь ему 30 лет. Что мешает такому взрослому сказать матери «нет»? Очень глубокий страх, возникший в детстве. «Мама меня перестанет любить». А потом появляется страх, у мамы будет сердечный приступ. И мамы ловят на этом взрослых детей. Сначала страх ребенка, потом страх за ее здоровье, потом чувство ответственности и вины. Если я не буду уделять ей достаточного внимания, то буду эгоист. И в голову приходит много других соображений, тормозящих его самостоятельную жизнь. Такой человек нуждается в беседе с тем, кто отзовется на все его страхи и постарается расширить круг его сознания. Это как узлы, которые надо размягчить и растянуть, чтобы там начала более свободно циркулировать энергия мысли, ценностей и ответственности. Можно беседу с притесняющей мамой построить на признании ее заслуг. «Ты для меня очень много сделала. Ты так хорошо обо мне заботилась, что я теперь знаю, как заботиться о себе. Я полагаюсь на твое понимание, может быть, даже молю, как маленький ребенок. Мне нужно ходить свободно и самостоятельно. А если никак не получается объяснить, то надо отселиться физически, обязательно, куда угодно, съемная квартира, другой город, друг, заключить с мамой контракт. Я буду счастлив тебе регулярно звонить и благодарить тебя за то, что ты мне дала эту свободу». Надо обязательно найти положительные слова, превратить эту материнскую хватку в позитив. Не воевать с мамой. Не давать бой, не ругаться, не обвинять. Ты меня задушила. У мамы есть только понятие «забота», ее страхи и неистребимое желание держать ребенка при себе, уж по крайней мере, под своим контролем. Нужно ее убеждать, что она вас уже научила видеть опасности и справляться с ними. Тому, кто до сих пор находится под материнским контролем, нужно посоветовать замечать моменты, когда чувствуешь глотки свободы, а потом такие моменты расширять. Интересно, что мамы чувствуют, когда уже бесполезно давить, и тогда шантаж прекращается. Между прочим, тогда мать начинает жить более спокойно и больше уважать своего выросшего ребенка. Мне уже 35, а родители обращаются как с несмышленышем. Почему для родителей дети навсегда остаются малыми детьми, даже когда они повзрослели? Это можно изменить? Да, к сожалению, родители очень хотят встревать в жизнь уже взрослых детей и пытаются это делать. Как тут быть? Я отвечу одним примером. Был такой советский фильм, который мне запомнился. Зрелая женщина работает на заводе начальником отдела кадров. У нее взрослый сын, которого она вырастила одна, без отца. Она опекает молодую девушку, тоже мать-одиночку, у которой есть маленький сын, оставленный в деревне с матерью. И вот эта девушка, молодая мама, знакомится с сыном, опекающей ее женщины. А сын очень внимательный, хорошо воспитан матерью, заканчивает институт. Девушка учится в вечерней школе, и молодой человек помогает ей писать контрольные работы. Они влюбляются друг в друга, и в какой-то момент его мать узнает об этом. А мать такая советская кадровичка. С одной стороны, она добрая, но жестких установок. «Я судьбу своего сына в руки этой девицы не отдам ни за что. Прижила там ребенка, да еще и без кола, без двора». И она начинает сыну про это что-то говорить. Его ответ мне очень запомнился. Он сказал: «Мама, я тебя очень люблю». Он действительно был очень внимателен, когда она приходила с работы усталая, разогревал еду и всячески заботился. Отличный мальчик. «Я тебя очень люблю, но если ты будешь говорить плохие вещи про мою Асю, нам с тобой станет очень трудно». И эта жесткая, энергичная женщина сдалась, хотя внутри, конечно, продолжает переживать. Что произошло? Он встал на защиту своего мира, своих чувств, своего выбора. Показал, что он взрослый человек, мужчина, и при этом не обидел мать. Вот это надо уметь делать, и тогда вы перестанете быть беспомощным ребенком. Даже испытывая неловкость перед детьми за собственную неправоту, мы не знаем, как поступить. Как, например, извиниться перед ребенком, не уронив свой авторитет? Если родитель в конкретной ситуации был неправ и это осознает, он должен признаться в своей неправоте, однозначно. Так он покажет ребенку, что надо признавать свои ошибки, докажет свою искренность и честность. Извинение — есть признание причиненного огорчения, вреда, обиды. Ребенок чувствует, что с ним поступили несправедливо, и когда папа или мама извиняется, в детской душе оживает чувство справедливости. А дети ждут справедливости от мира гораздо больше, чем взрослые, и гораздо больше страдают от ее отсутствия. Таким образом, родитель, извиняющийся, присоединяется к лучшим устремлениям ребенка. Кроме того, известно, что просьба о прощении дает очищение совести, души, на этот раз родителя. Не надо путать авторитет с авторитарностью. Авторитетного родителя ребенок уважает, прислушивается к его мнению. А как он может уважать мнение папы, если тот несправедлив? Авторитет тогда теряется. А признавая свою ошибку, родитель авторитет приобретает или восстанавливает. Когда папа или мама извиняется, в детской душе оживает чувство справедливости. В какой пропорции общаться ребенку с каждым из родителей? Беседа. Мама. Моей дочери 3,5 года. Многие думают, что мама должна уделять больше времени ребенку, чем папа. И мой муж так считает. Я хочу спросить вас, насколько ребенку важно общаться с обоими родителями и в какой пропорции? Юлия Борисовна, вы сейчас говорите пропорция, время, количество. Про общение с ребенком нужно говорить немножко в других терминах. Дошкольная жизнь ребенка — это прежде всего игра. Поэтому я хочу спросить, во что играете вы и ваш муж? Как каждый из вас проводит с ней время? Я бы лучше это обсудила. Может быть, папа с ней так поиграет полчаса, что потом она сама продолжает играть и с нетерпением ждет, когда папа вернется, чтобы снова с ним поиграть. Поэтому получается, что и эти пропущенные часы папа как бы тоже провел с ней. А у мамы так заинтересовать может не получиться. Вот вам и пропорция. Так что давайте смотреть на качество общения. Мама. У нас есть дни, когда я провожу наедине с ребенком, а есть дни, когда мы проводим время всей семьей. У меня своя программа игр с ребенком. Я очень люблю рассуждать и слушать ребенка, разговаривать с ней о том, что ей интересно. Она очень самостоятельная, и чтобы качественно проводить с ней время, я стремлюсь сделать то, что она любит. Юлия Борисовна. Очень хорошо. А что она любит? Мама. Любит играть в ролевые игры с игрушками. Расставляет их. Они в школу идут, играют, танцуют. Я пытаюсь с ней играть на ее детском уровне и получаю массу удовольствия. Юлия Борисовна. Это очень важно, что вам тоже нравится. Мама. Я думала сначала, что не получится, потом вдохновилась. Дочка любит рисовать, и мы вместе рисуем. Она любит танцевать, мы вместе танцуем. Она любит общаться с другими детьми. Я планирую поход и общение с детьми. Еще мне интересно давать ей что-то новое для понимания и развития, в какой-то игровой форме рассказать, допустим, про планеты Солнечной системы. Она это заинтересованно слушает. Я с ней так провожу время. Муж любит с ней проводить спортивные мероприятия. Может с ней в бассейн пойти поплавать, на батуте попрыгать или железную дорогу построить, конструктор собрать. Однако он говорит, что я должна с ней больше времени проводить, и у меня зреет чувство вины. Я не знаю, сколько мама, а сколько папа должны проводить времени с ребенком. Может, мне надо считать? Юлия Борисовна, а сколько папа проводит времени? Мама, достаточно. В субботу, воскресенье и один день в неделю мы вместе с ребенком, плюс отпуска несколько раз в год. Когда мы все втроем, мы выбираем какую-то общую активность, например, пойти на батуты. Папе нравится, он предложил, мы пошли, попрыгали. Потом в следующий раз я говорю, давайте мою активность выбирать. Я хочу в планетарий сходить. Мы меняемся. Юлия Борисовна, идеальная семья. Но у меня возник один вопрос. Вы то в ролевые игры играете, то рисуете, то танцуете с ней вместе. А когда дочка остается одна? Мама, иногда, когда я с ней, я люблю, чтобы она что-то свое поделала, а я свое. Я смотрю, она занялась чем-то. Тогда и я берусь за свою работу. Юлия Борисовна, я прислушиваюсь к вашим формулировкам. Вы очень много определяете за нее. Вы ее развиваете, это замечательно. И насчет планет здорово. Но ребенку нужно давать также возможность самому решать, что ему интересно и что она сейчас будет делать. Одна. Вы можете посматривать со стороны, где-то она может к вам обратиться, если у нее возник вопрос. Но занимать себя ребенок тоже должен научиться, потому что «сама занимаюсь» позже превращается в «сама придумываю», «сама мыслю». Короче, не всегда быть «мы вместе», а отпускать. Чтобы она перестала на маму полагаться. Что мне сейчас делать? Я не знаю, мама знает и мама придумает. Просто давать ей больше самостоятельности. Сама подумай. Деликатно убирать себя из разных сфер жизни, игр, размышлений, придумывания нового — это очень важно. Очень хорошо, что вы включаетесь в ее жизнь, но без фанатизма. Так что на упреки вашего мужа заниматься с ней еще больше вы, по-моему, можете сказать. Давай подумаем, не нужно ли постепенно переключать нашего ребенка на поиск самостоятельных занятий и самостоятельных интересов, ведь мы ее можем перекормить своими стараниями.